уши. Алло. Алло. Алло. Я участковый ваш, Федот Вячеслав Александрович. Пошел ты, знаешь что, Федот Александрович? Фамилия как ваша? Я к вам сам сейчас приду. Приходи. Фамилия как? Алло. Ну, я понимаю, что вы баба. Я старая, а фамилия-то ваша как? Пошел ты нахуй, хуйло мучное. Да. Алло. Да. Здравствуйте. Алло. Ну, базарь. Так, ну давайте спокойно выясним. Слушай, ты откуда звонишь-то? А ты куда звонишь, оттуда и звоню. Я тебя, сука, блядь, увижу, что я ебало, блядь, так раскрашу. Ты, блядь, тебе нахуй заебешься, блядь, собирать его по осколкам. Да таки ты хуй! Слышь. Я тебе, падла, блядь, сейчас башку оторву, приду. Давай приходи, жду. Понял, еще раз позвонишь? Ну я жду, что не идешь? Гаденыш ты ебаный, ты, блядь, ты понимаешь это самое, что с тобой будет? Ты чего добивался? А? Ты куда звонишь вообще-то, блядь? Да я не набираю, это мне звонят, ебаный ты компот. Не знаю, кто к тебе звонит. Сейчас опять босс позвонишь, блядь, и опять буду трубку снимать. Кто это делает, блядь, не знаю. Когда узнаешь, тогда и звони. А ты знаешь, как, блядь, рама ломается? Чё надо? Я тебе, падла, блядь, я не знаю, блядь, я себя приеду, блядь. Ты даже не могу напомнить, блядь! Да. Кто со мной говорит? Кто ты? А кто это? Ничего не слышно, что ты заикается все. Это Михаил. Какой Михаил? Кто это говорит со мной? Ну да вы куда звоните? Да кто ты, что за этот, за таракан там? А? Я не пойму, вы куда звоните, по какому номеру? Приходи, налью я тебе. Я и стол собрал, давай. Че, блядь, совсем что ли уже нахер ебанулся, блядь? Я бы тебе сказал, если бы рядом бы был, я бы тебе сказал. Алло. Привет. Привет. Я тебе чего сказал? Приходи в гости, а тебя нет. А? Это кто сказал? Это кто мне сказал? Это Михаил. Какой? Кто это говорит со мной? А со мной кто говорит? Чего любишь, пиво или водку? О, Господи, я вообще ничего не люблю. Дорогой Михаил, я люблю чай с конфетами. А кому звоните? В гости приходи, если так. А вы кому звоните? Кто со мной говорит? Голос-то вроде знакомый. Вы откуда звоните? Из Костромы. Откуда? Да вы что? Да, да, да. А что так далеко забрались? Давай я тебе... А вы на какой номер? А? А вы на какой номер звоните? Да я никуда не звонил, ты что, с ума сошла, что ли? Ну, а зачем звоните-то тогда? Такие игрушки рассказывают, занимаетесь. Да я никому, у меня телефон отключен. Ну, а как же вы вот ко мне попали тогда? Через космос? Да. Давай я тебе задание дам на ночь. Слушаешь? Да? Слушаешь, зачем да? Зачем мне задание? Ну, что надо отдыхать, а не задание выполнять. Внимательно слушай. Ночью? Да ладно. Слушаешь? Слушаешь? Алло? Слушаешь, да? Слушай задание-то. Слушаешь? Ты старше, перестань чудить. Кузнец? Понятно, да? Кузнец? Ясно, здравствуйте. Привет. Не поняла. Привет. Кто это? Алло. Алло. Кто со мной говорит? Алло. Это Антонова. Чего ты дуришь весь вечер? Я тебе чего сказал? Приходи в гости, а тебя нет. Никому не собиралась и никто в гости не приглашал. В гости приходи, если так. Что-то, может, не туда попали? Чего любишь, пиво или водку? Почта Ясная, здравствуйте. Хватит дурака валять! Алло? Слушай! А? Алло? А? Алло, кто это? Че ты, оглохла, что ли? Вы куда звоните? Я тебе чего сказал, приходи в гости. Так, иди спи спокойно, отдыхай. Цепля зеленая. Дура. Да. Привет. Привет. Тренируешься? Алло. Тренируешься? В смысле? Будешь тренироваться. Давай я тебе задание дам на ночь. Слушаешь? Задание на ночь? Да. Алло, это кто вообще-то? Миша. Это Михаил. Миша, слушаешь? Михаил? Да. Алло. Слушаешь? А что-то я не понял. Слушай задание-то. Кузнец ебал кобылу. Кобыла кузнеца копытами. А кузнец кобылу кнутом. Вот думай. Слушаешь? Алло. Алло. Алло. Алло. Кто это? Это кто говорит? Хоть ты скажи свою фамилию. Балашов. Это ты пиздюк. Еще надоел уже. Че ты звонишь-то сюда? Куда сюда? Да это мне звонят. Да что вы звоните-то сюда-то? Зачем звоните-то? Да никто не звонит, я вообще никуда не звоню. Послушай, вы на какой номер позвонили-то? Да я не набираю, это мне звонят, ебаный ты компот. А ты что орешь, я тебе звоню, что ли? Нахрен мне упал ты? Ты, гадюга, блядь, ты узнаешь, я тебе пару, понимаешь, я сам, ох, я, блядь, вот что с тобой буду делать, гад ебучий. Ты что, охуевший, что ли? Я же тебя, блядь, порву на куски. Мудила ебана. Да я тебе никогда не звонил, я не знаю, кто ты такой. Я тебе, падла, блядь, сейчас башку оторву, приду. Приходи, отрывай. Слушай, ебана. Я, блядь, через милицию, через все, блядь, сейчас подключу все. Подключай, блядь, я тебе не звоню нихуя. Ты слышишь, блядь? Ли ты? Все слышишь ли? Понял? Нет, гад, блядь. Чего, блядь, заикайся? Чего заикайся? Алло. Кто там? Кто это? Вы куда звоните? Ну, приходи к церкви. Придешь? Я слушаю. Да ты кто хоть такая-то ты? Я сейчас позвоню в полицию, и там выяснят, кто ты такой. По сраке так настигает, что не хочется тебя. Ты еще раз позвонишь, будешь иметь дело с полицией. Придешь? Алло. Да? Я тебе чего сказал? Приходи в гости, а тебя нет. Поди еще выпей, да выспись. Че ты, оглохла, что ли? Как, какие-то гости дикие. Да. Чего любишь, пиво или водку? А? Дура. Брыха, если не доспал так. Давай я тебе задание дам на ночь. Слушаешь? Ну чего? Кузнец ебал кобылу. Кобыла кузнеца копытами. А кузнец кобылу кнутом. Вот думай. Слушаешь, да? Если не продрыхались, так дрыхайте. Сопля зеленая. И не баламуть. Чё ты расхуесосился? Алло. Привет. Алло. Привет. Алло. Слушай, а ты знаешь, вчера был торжественный открытие, у нас мост сделали. А ты, вы куда звоните? Ну? Да я никуда не звонил, ты что, с ума сошла, что ли? Куда звонишь, говорю? На кладбище. Во, на кладбище звони. Ага. Есть там, ну, знакомая Ира Зубкова. Нету у нас такой здесь, не знаю. Серьезно? Алло, ай. Привет. Котельная слушает. Чего, тебя свербит, что ли, дура? А у тебя не свербит еще? Сопля зелена. Хуй на тебе. Вот именно, заебал ты уже, блядь, что ты расхуесосился? Алло. У тебя гости, что ли? Вообще ты куда, ёб твою мать, звонишь? На кладбище. Вот и звони ты на кладбище. Какого хуя ты сюда мне звонишь, блядь? А куда далеко? Заебал уже. Да. Привет. Привет. Кто ты? А ты кто? Голос-то вроде знакомый. Михаил. А ты кто? Михаил. А какой Михаил? А откуда я такого не знаю? А ты куда звонишь? На кладбище. На кладбище? Да. У меня подруга есть там, ну, знакомая, Ира Зубкова. А не знаю такого. Кто говорит и чего говорит? Кто это говорит со мной? Да. Кто тебе там мешает? Это, куда ты хочешь, кого ты хочешь там, звонишь? Голос-то вроде знакомый. И кто ты такой? Ну, кто, баба Зоя. Да. Слушай, я тебе чего сказал, приходи в гости, а тебя нет. Я и стол собрал, давай. А не знаю, ты, наверное, туда попала. А ты знаешь, и у нас вчера был торжественный открытие, у нас мост сделали. А не знаю я такого, не слышала. Приходи, налью я тебе, сопля зелена. Нет, спасибо. А мне уже 90 лет, мне же некуда ходить. Серьезно? Да. На кладбище. На кладбище? Да. Я еще не заказала там место. Да кто там? Еще рановато до 100 лет. Кто тебе там мешает? Нет, кто не мешает, телевизор. В гости приходи, если так. Алло. Алло. Алло. Да. Здравствуйте. Чего? Куда вы так? А? Куда? Куда звоните? Кому? Вы знаете Родионова Володина. А? Родионов Володя? Родионов Володя. Алло. Ну, это где? В каком поселке? Да вон на работе. Алло. Вы в какой поселок звоните? А? Поселок какой вам надо? Ай, Господи. Я как сказал. Кто со звоны? Алло. Вы куда звоните? Скажите, я... Кто? Чем смогу, тем помогу. А? Куда звоните, говорю? Куда? Какой? Вы фамилия знаете, чья? Родионова Володина. Но это в каком поселке? В каком поселке? А? Кто вы сказали? Алло. Поселок какой вам надо? Поселок. Родионов Володя. Где он живет? В каком поселке? Да вон на работе. Где на работе? Где он работает? Кто? Где работает? А кто со звоны? Алло. Где? Ай, Господи. Зеланов? А? Алло. Вы попали на квартиру. На квартиру попали. Кто вы сказали? Вас как зовут? Кто? Вас как зовут? Я сейчас приду, тебе дам тебе пососать. Алло. А? Куда вы звоните? Ты слово знаешь, ты говоришь? Пошел ты нахуй. Ты кто такой? Ты куда попал? Куда звоните? А тебе какой идиот? Ты что, ебёт, что ли? Слушай, матери, ты что так разговариваешь, блядь? Матери за... Где тебя найти? А знаешь, что я твою маму тебя найти? Нахуй, блядь? Как твоя фамилия? Фамилия твоя какой? Как? А тебе какой идиот? Ты что, ебёт, что ли? А? Пидорас, блядь. Да. Ты что, хуй сосёшь-то, а? Ты что, вафля? Ты кто такой? Как тебя найти, блядь? Ты, гондон, блядь. Алло. Ну, а кому ты звонишь? Я никому не звонил. Это ты тут звонишь. Вот опять звонишь. Знаешь, зачем звонишь? Ага. Алло. Ну, какого хуя звонишь-то, блядь, а? Чё тебе надо, блядь? Сам названиваешь, и чё тебе, блядь, про это? Пошёл ты нахуй, ёбаный, блядь. Я позвоню, блядь, милиции позвоню. Я сейчас в это... Алло. Ну-ка позвони в милицию. Я тебе сейчас что я скажу? Пошёл ты подальше от меня, я уже в милицию позвонила. Сейчас номер узнаю, кто это с оператору, и тебе пизды будет. Вот сейчас буду в милицию, чтоб тебя, блядь, арестовали, нахуй. Да. Пошёл ты нахуй, я... Алло? Да слушай. Алло? Слушай-ка! Миша, ты что ли? Какой Миша? Вы куда звоните? Ой, Миша, да батюшки! А это кто говорит-то? Куда вы звоните? Да батюшки, да кто ты? Вы куда звоните? Вы позвонили в квартиру, у нас нет Миши. Как здоровье-то у тебя? Что? 80 тебе, да? Твой язык отвалится. Я вот скажу своим сыновьям. Да, алло? Я тебе вдышло, блядь. Сейчас определитель, я позвоню сейчас в полицию. Ой, блядь. Ебанушка, блядь, погремушка. Да. Алло. Слушаю. Слушаю. Да, слушаю. Дебилы. Да. Слушаю. Алло. Слушаю. Я слушаю. Слушаю. Да. Да, слушаю. Чё вы звоните? Вы куда звоните? Хуя тебе вдышло, блядь. Алло. Ну и чего дали? Вы чё сюда звоните? У меня гудки идут, вы ничего, слушаю да слушаю. И я вас слушаю. Не звоните больше. Хуя тебе вдышло, блядь. Да. Слушаю. Чё слушаешь? Чё тебе послушать? Миша, ты что ли? А? Ай-яй-яй, чё такое? Миша, ты что ли? Какой Миша? Я не Миша, я Мишутка. Да батюшки, да кто ты? А зачем тебе знать? Слушай-ка, как здоровье-то у тебя? Хорошо, бабушка. Зуб болит только. Ну и чего дали? А ничего, все хорошо. Хуя тебе вдышло, блядь? Правда, что ли? Можно будет? Ой. Ой, блядь. Ой. Да. Ой. Смешно, да? Да, смешно. Смешно, да. Что ли, однако? А? А? Слушай-ка. Болеешь? Что такое? Болеешь? Болеешь. Чего спрашивать-то? Да ничего не спрашивай. Ложи трубку, иди спать. Ты слово знаешь, ты говоришь? Пошел ты нахуй. О, о, еще дед подключился. Это ты откуда? Ой. Ты Дед Мороз? Ой, блядь. А если я тебе приду, блядь, в рот тебе накапаю, блядь? А ты бабуль фигурочка, да? А? Вы откуда такие смешные? А тебе похуй, ты что, ебёт, что ли? А что такое? Кого что когда? Ты слово знаешь, ты говоришь? Пошел ты нахуй. Да ты чё, серьезно что ли? Нифига себе, как далеко. А ты дорогу знаешь, покажи, да? Пошел ты нахуй, блядь, пидорас ты ебаный, блядь, а. Да серьезно что ли? Ты не нервничай, дедушка, а то инсулин будет. Или инсульт. Хуй я тебе в дышу, блядь. Что такое? Хуй в кожаном пальто, вот кто. Да, серьезно? Я ебаю, я тебя ебать буду. И сосать тебе дам. Теплее. Да, по-моему, теплее пальто. Ну ты приезжай скорее, я тебе дам, айда. Приезжай, куда приезжать? Я так тебя не буду, я тебе сосать дам, айда скорее. Куда, айда? Сосать, что ли, хочешь? А? Что делать? Сосать, что ли, хочешь? Что делать? Сосать? Вставай раком, блядь, нахуй, козел недоебанный, блядь. Серьезно, что ли? Нифига себе, блядь. Ну, айда скорее, блядь, ты, урод ебаный, блядь. Не понимаешь, что ли? Ты нервничаешь. А? Нервные клетки не восстанавливаются. Ну, ты приезжай скорее, я тебе дам, айда. Айда. Ты не русский, айда, штаны снимаю. Снимай, подрочи. Айда скорее, я тебя жду, нахуй, отсоси у меня, нахуй, ёпта мать, айда скорее. Сам не можешь? Ребро удали. Сам себе. Самообслуживание. Я сейчас скучусь по тебе. Скорее, айда! Дебил, блядь. Ты чё? Тебя чё, блядь, ёпта? Обезьяна кормила, что ли, блядь, ёпта, сиськой? Всё сказал? А? Всё сказал? Я с тебя девочку сделаю, понял, нет? Возьми хуй и вытри губы. Я тебя, пидор, блядь, насажу на кукан, блядь, ты хуй вывернешься. Ну давай, что ты, приезжай, я тебя жду. Ну ты приезжай скорее, я тебя дам, айда. Ну ты же меня хочешь. Айда бегом, айда. Приезжай, что ты, стену закрывала. Айда скорее, я жду, нахуй, отсоси у меня, нахуй, ёпта мать, айда скорее. Понял, нет? Давай приезжай, что ты. Айда, я тебя жду. Ты главное не нервничай. Я так тебя не буду, я тебя отсосать дам, айда скорее. Конечно, давай приезжай сюда. Еще раз позволишь сюда, да. Я тебя так отхуял, блядь, по телефону. Слышь ты, что это ты позвонил, это я. Буду, понял? Дебил. Слышь ты, дебил турецкий, блядь. Это ты позвонил. Да я нахуй не видел тебя, твоих сыновей, слышь, мне гнида, блядь. Рот свой закрой, понял, да, блядь. Машка ебучая. Давай, приходи, я тебе дам отсосать. Живете там в России, блядь, еще, сука, что-то залупаетесь здесь. Ебало свое завали. Тухловил, тухловил. Жек, ты нахуй, я тебе дам, айда. Понял, да, блядь, пока я тебя не выебал, натури в жопу нахуй. Козёл ты драный, блядь, я ты, вот ты ебало своё завали, я тебе сказал, блядь. Не дано же, блядь. Что то блядь. Хуила ебучая, блядь. Тебе не только в жопу выебу, я тебе хуем по лбу настучу, понял, да? Чё? Пидорас, нахуй, неотъебанный, блядь. Иди быков еби, блядь. Я так не знаю, сколько ты был на зоне, блядь. Нахуй. Узнаю через оператора номер, блядь, не поленюсь, приеду, я тебе такую, нахуй, биту в жопу гоню, блядь. Порвёшь, я с тебя девочку сделаю, понял, я? Тварь ебучая, блядь. Я с тебя момент девочку сделаю, блядь. Сделайся, блядь. А если, не дай бог, я знаю, где ты живёшь, да? Базаришь ещё что-то. Я с тебя девочку сделаю, вообще, понял, нет? Так ты нахуй такой, блядь? Чё? Гнида нахуй тупорылая, блядь. Хуй в жопу, чё, блядь? Хули ты чокаешь, нахуй? Больше слов не знаешь, что ли, или чё? Айда, приезжай. Хули ты названиваешь, ты? Гондол ебаный, хули ты названиваешь? Ты ну я скорее, такой, блядь, вообще, ты, урод ебаный, блядь. Звонишь здесь, блядь, гнида ебучая, блядь. Ну приезжай скорее, я тебе дам, айда скорее. Сосать, что ли, хочешь? Иди нахуй. Ты что там губами шлопаешь, блядь? Бабку дай, с бабкой интереснее разговаривать. Это я помоложе. Да мне похуй какой-то, моложе, старше, блядь, бабку дай. Она я ебаю. С тобой-то что базарить, блядь? Я ебаю, я тебя приезжай, не дам я буду. Тебе зачу, и сосать приезжай, тебе дам. Я тебе зачу, понял? Дам. Если я приеду, блядь, ты не только у меня зачку возьмешь, нахуй. Закопаешься, блядь, по пояс, нахуй, ебаный дебил, блядь. Я вот бабку скажу, дай. Что... Да. Алло. Алло. Здравствуйте. Ну, здравствуйте. Зачем ты звонишь сюда? Кто? А? Кто звонит тебе? Я ничего не пойму. Какого хуя тебе надо, что звонишь? Да. Алло. Алло. Здравствуйте. Алло. Куда звоните? По этому телефону. Ничего не понимаю. Вы ошиблись с номером. Нет. Слушай сюда. Где ты живешь? А кому ты звонишь? Где вы живете, а? В России живу. Ты же рядом со мной живешь. Я в любое время прихожу, я тебя задавлю. А? Я в Тымовском районе живу. Я еще к тебе приду сейчас. Кому вы звоните? Я срать приду к тебе в рот, тебя на силу. Понял-то, нет? Пошел ты нахуй. Слушаю. Вот сейчас я приду тебе, блядь, на силу. В рот тебе, блядь, на силу. Пошел ты нахуй и не пиши больше. Ты проститутка. Да. Алло. Ну чё? Чё там такое? Давай встретимся. Алло, говори. Давай встретимся, а? Ты кто? Говори сначала. Представься. Это Баянов из Бутусова. Понял? Из Бутусова? Ага. Ты, чё, блядь, хочешь встретиться? Чё? Ты, чё, блядь, надо? Ты, блядь, женщину, блядь, это, сбил, козёл ебаный, блядь. Понял? Да? Ах ты, да, мудак, блядь. Я если тебя достану, ты еще будешь оскорблять. Ты смотри, можешь дошутиться. Уверен? Давай, давай, ага. Вот, ты уверен? Забудьте этот номер. Номер забудь, а то я сейчас позвоню, узнаю, откуда ты звонишь, и тогда будем разбираться. Не до пизды, парень, блядь. У тебя шутки, короче, хуёвые, парень. Да. Алло. Алло. Привет. Здорово. Давай встретимся. Кто это? А? Кто это? Это Баянов из Бутусова. А откуда вас? Да. Бутусовский, да, Смольный. Не, ну я тут на Сахалине, ты где? Ну вы соседи через вон улицу. Ну ходи давай, встретимся. Ты, блядь, женщину, блядь, это, сбил, козел ебаный, блядь. Я тебе ебал разобью, блядь, вот так, как если ты мне попадешься. Кого я сбил? Я вообще на машине не выезжаю, ты че? Не для пизды, парень, блядь. Разговаривай нахуй, положи, да и у тебя шутки, короче, хуёвые, парень. Алло. Алло. Саша, иди скорее, Саша. Подожди. Алло. Привет. Ты куда звонишь? Давай встретимся. Кого? Давай встретимся, а? Слушай, положь трубку, чтобы больше сюда не звонил. Не до пизды, парень. Я же тебе башку оторву. Я если... Да. Я пошучу с тобой. Чего, не понял, что ли? Ебало, набью, блядь. Или тебе 10 раз говорить? Я тебе ебало набью, блядь. Вот так, да, как если... Слышь, ты придурок, нахуй. Инвалид ебаный. Я отправлю ребят, тебя нахуй сломают пополам. Понял, блядь? Ты что, не догоняешь или что? И оператор вычислит, откуда вы звоните. И пиздячек даст вашему начальнику, даст пиздячек, чтобы вы не делали такие глупости. За шалава там. И еще будешь 10 лет сидеть, блядь. Ты что за шалава там? А? Да. Алло. Да. А кто это? А кого вам надо? Это к нам названивает какой-то хуй, блядь, домогатель, блядь. Ты куда звонишь? Ты не материться, уже надоело, полдня одна и та же ерунда. Все, ебало, заткни и выключайся. Алло. Ты, блядь, сука, забудь этот телефон, или я тебя, блядь, вычислю через ментовку, нахуй, ноги выдерну. Понял, блядь? Да вы не туда звоните, вы куда, кому звоните, скажите это мне, пожалуйста. Это к нам названивает какой-то хуй, блядь, домогатель, блядь. Тебя фиксируют номера? А? Вы номером ошиблись, вы не туда звоните. Тебя фиксируют номера? Да. С какого там номера звонят? А? Я не знаю. Кому вы звоните, скажите, я вам отвечу. Это к нам названивает какой-то хуй, блядь, домогатель, блядь. В смысле, дядь Коль? Ну, это с прибора. Это не я, это вы, наверное, номером ошиблись. Какой-то придурок, блядь, звонит. Я его на хуях оттаскал. Сказал, блядь, что я такой-то, такой-то, блядь. Сейчас, говорю, вычислю. Где нахуй все ребра и ноги переломают, блядь. Он, видно, от моего имени звонит. Ну, это не с этого номера. Нет, вы номером ошиблись. Все, ебало, заткни и выключайся. Сам свое ебло заткни, придурок ебучий, блядь. Понял, блядь? Чмо ебаное, блядь? Вот так! Алло! Иди ложись, спи! Дребезга! Ты чё, выдрыхалась уж? Да? А чего? Ничего себе! Ничего себе! Велишка надо! А? Иди досыпай. Тебе, видать, нечего делать. Иди ложись, спи. Дряшка. Дурману-то надо конского-то щавеля. Ну? Да-да-да. Я тебе ношу приготовила. Конский щавель. Так вот. Все заваривай, пей. Заваривай, да и пей. Целый чугун можно заварить. Поздравляем с 8 мартом. А я тебя поздравляю с днем рождения. Да? Ну? Ну? Много ли с тебя сдирают до телефона? Тысячу, так. Тысячи. Иди давай, досыпай. Ну так, или еще печку топишь. А тебе чего, жарко? У тебя, наверное, этот... тепловое отопление... Электрическая плита. Ну, дрыхай давай, некогда. Иди ко дрова, коли. Ну чего? Алло. Да. У тебя электро. А? Тебе, наверное, и ночь не спится. Ну? Все, надо наркотики искать. Опять те же наркоманы. Заваривай конского щавеля, да. Клади больше дрожжей, да. Лопай. Не поняла. Бурляшка хорошая будет. Перестань дребезжать. Болтушка? Болтушка ты настоящая. Запаривай дурман кулючий, да пей. Вот. Иди бери косу, да. Коси дурману туда. Тру, надурманишь. Тру, тру. Тру, и мужика напоишь своего. Тру, с похмелья если даже. А вам кого надо? Тебе кого надо? А это Баранова, милиция. Вот, полиция тебя разыщет так, сыплет как следует. У нас вон рядом милиция так, он тебя на мушку берет. Ядрена мать, вот. У нас тоже вон через дом полиция. Бери корзину, да иди в лес. Иди ложись, спи, блядь. Дрыхай, иди, залезай на печь, да и отряхвай ноги, да и дрыхай. Вот ты как мухова липучка, действительно. Да? Алло. Алло. Алло, алло. Это дед Коля. Чего ты попадаешь к нам? Алло. Вы что звоните сюда? Попали вы на мой телефон, нагрудник. Что такое? Я сейчас милицию вызову, и этот номер зафиксировался, и пускай приедут. Что это вы звоните это, сюда? Это кто-то дурачит, и не отвечайте. Повесят трубку, дурачат уже вот весь вечер. Я сейчас милицию вызову и на этот номер пришлю, чей это номер. Что это такое? Это материться совсем от мука. Алло. Алло. Алло. Да-да-да. Слухаю. Че ты звонишь? Это Баянов из Бутусова. Новые соседи через вон улицу. Через какую улицу? Ну, Наташки, Баянова и муж, знаете? Алло. Еще раз. А вы с откуда? Мы с Ясного. Ты, блядь, женщину, блядь, это, сбил, козел ебаный, блядь. Давай встретимся. Давай, приезжай. Давай где встретимся, а? Где тебя найти? Ты давай мы встретимся, нахуй. Или я тебе еблом набью, или ты мне еблом набьешь. А? Ну давай, давай, где? Где? Приходи ко мне сюда. Куда, хоть. Где ты живешь? Приходи вот сюда. Ну где ты живешь, говори. Новые соседи через вон улицу. Поселок какой? Не до пизды, парень, блядь. Я если тебя достану, у тебя три хуя на лбу вырастет. Понял? Я тебе, блядь, челюсть нахуй вынесу. Че ты, сука, по телефону? Ты заебал меня сегодня, блядь. Ты понял меня? Уверен? Я уже в милицию позвонил. Милицию позвонил, тебя уже ищут. Давай. Хватит расстояния, я найду тебя же, сука. Понял? Давай, давай, давай, давай, давай, давай. Хочешь ты меня нахуй достать, Баяна, блядь? Ну где тебя найти? Скажи, куда приехать? Приходи что вот ты молчишь, сюда. Блядь? Приходи вот сюда. Чмо ты ебаный. Куда? Приходи ко мне сюда в гости. Ну куда прийти? Куда, скажи? Приходи вот сюда. Ну куда? Не до пизды, парень, блядь. Куда прийти? Адрес назови. Ты просто решил на моих нервах сыграть, что ли, бля, а? Ты скажи, куда прийти? Че ты это троишь? Скажи, я куда? С тобой поселок какой, потом, улица какая, ебало, дом надеюсь, какой. Скажи. Ну, говори. Сильно хочешь? Ну, конечно. Ты просто решил на моих нервах сыграть. Ты адрес, да? Скажи, что ты троишь, блядь? Адрес скажи, куда прийти? Ой, блядь, да что ты, сучка? Ты, сука, реможная, блядь. Куда знаешь, прийти, говорю, не адрес, просто... телефон твой номер какой? Бутусовский, да, Смольный. Ублюдок ты, сука. Нет, ты, это... и стукач, блядь, и ж, блядь, я не знаю. Ты адрес скажи и телефон. Я да. Приеду, блядь. Сейчас приеду, блядь. Вот, блядь. Ты уверен? Сышь, ебаный, бро. Да, пидор ты, блядь. Алло. Алло. Кто это? Привет. Привет. Это Баянов из Бутусова. Ну, алло. Сабурова нет. Он болеет. Ну, вы соседи через вон улицу. Давай встретимся. Алло. С кем? Приходи с кем? Ко мне сюда в гости. Это Баянов из Бутусова. Это Баянов в это... Ну, Наташке Баяновой муж, знаете? Не знаю я никаких Баяновых, никакую Наташку. Приходи ко мне сюда в гости. Люблю коньяк и водку. Нахер ты мне нужен ты со своей водкой? У меня дурак в штанах, блядь. Давай встретимся. Спроси его сам. Ты сильно хочешь? Приходи ко мне сюда в гости. Пошел нахуй, понял? Блин, блядь, да что ты, сучка? Здравствуйте. Алло. Алло. Женщина, здравствуйте. Господи, боже ж ты мой жеж. Господи, да что происходит? Пошел ты нахуй, блядь. Слушайте, да что с вами такое? Это что за глупость? Удавлен нахуй. Слушайте, вы что, с ума посадили все там? Я тебя, блядь, удавлю нахуй вот такими толстыми руками, понял, нет, блядь? Ну да, я понимаю, что вы правду говорите. Господи, боже ж ты мой. Господи, боже ж ты мой жеж. Господи, да что происходит? Господи, боже ж ты мой. Канализация это! Куда Господи, звонишь? Боже мой. Когда в квартире будет... Господи, боже ж ты... Господи, боже ж ты мой жеж. Господи, да, да что происходит? Это наш суд слушает. Это до каких пор это издевательство-то будет? Когда в квартире будет тепло? Наш суд. Звоните. Да это что такое? Или в энергосбыт. Вы чем охуели нахуй? Когда... Да. Алло. Привет. Женщина, здравствуйте. А вы кому звоните? Твою мать. Да это вы мне звоните, а не я вам. Нет. Алло. Это ваш номер. Блин, вы что, смеетесь, что ли, над нами? Да. Женщина, здравствуйте. Здравствуйте. И вот сейчас вызвал, звонок от вас шел. Алло. А с какого номера? У вас определителя нет? Нет, у меня, да. А у нас номер 168. У вас какой номер телефона? 168. Вот это вы или 11, или 12 звоните. Ну вы сейчас кому не знаю, звоните? Мы никуда не звоним, нет. Зачем? 90... А? Зачем? Я говорю, мы никуда не звоним, вы что? Это от вас этот звонок пошел. Он звонит уже полчаса. Не знаю, мужчина, у нас номер 97-168. Слушайте, да что с вами такое? Тут какой-то тоже мужчина звонит. Не знаю, нет. Я одна дома, так что у меня никто тут не звонит. Слушай, давайте мы, наверное, в милицию обратимся. Что-то я не понимаю, что происходит. Не знаю. Слушайте, у вас, у вас с определителем? Да. И 1.68, да, выходит? 2.10.48. Нет, у нас 1.68. Да ну что, вы смеетесь, что ли? Да, у нас 1.68 номер. И вот сейчас вызвал, звонок от вас шел. Нет. Господи, сейчас да только что кто-то происходит? Звонит сюда. Тут какой-то ну, тоже мужчина звонит. Вот мне тоже мужчина какой-то звонит, что я ему звоню. Ну, не знаю, нет. С моего так телефона ни одного звонка позвонит? Не поступило. Что? Кто, если позвонит, перезвоните еще раз-то. Нет. Давайте я не звонила никуда. Давайте сегодня в прокуратуру сходим, если хотите. Куда? Если хотите, давайте через час прокуратуру. Ну, давайте. А мы вот решили с женой идти в прокуратуру, то так же нельзя. Ну, конечно, что это? Баловство-то. Слушайте, вы что, с ума посходили все там? Ну, не знаю, не знаю. У меня детей нет, баловаться у меня некому. Так что я сама больная, вон лежу. Какой черт мне звонить-то? У меня тут все всего знает. Давайте вашу фамилию, адрес, я вам дам свой. Давайте. Это давайте. Вот я, Анатолий какой Васильевич Бордун, говорю. Как? Анатолий Васильевич Бордун. Да. Да. А номер какой у вас? 2-10-48. 2? Да. Так, дальше 200? 10-48. 248? 10-48. Хорошо. Давайте. У вас какой номер телефона? Да. Слышь, тебе, кобыла, вы забудьте нахуй номер этот. Кого забыть? Ты, блядь, сука, забудь этот телефон. Или я тебя, блядь, вычислю через ментовку, нахуй, ноги выдерну. А какой номер-то вам звонит? А? А какой номер-то к вам звонит? Это к нам названивает какой-то хуй, блядь, домогатель, блядь. Ну так а с какого номера-то он звонит? А я откуда знаю? А, ну вот, а чё ж вы на меня сразу, на старушку? Тебя фиксируют номера? А? Тебя фиксируют номера? Нет, нет, нет, у меня такой простой висячий он. В смысле, дядь Коль? Этот придурок, он и Степанычу звонит, и этой самой, как её, и Лапуниче звонит. И как ее, блядь, ну, по фамилиям, блядь, всех да. Не помню. Всем звонит и всякую гадость говорит. Ну, наверное, больной какой-нибудь. Ну, надо как-то его вытеснить. В смысле? Тебя фиксируют номера? А у кого этот есть номер-определитель? У меня-то нету, как я могу? А у меня какого... никто, у меня никого, я одна, бабушка одна здесь живу, так что зачем я буду баловаться? А я откуда знаю? С какого там ну, номера так... звонят? Ну, не знаю туда. Все, ебало, затми и выключайся. Хорошо, давайте. Ну? Да. Алло, алло, алло, алло. Это ужас какой-то. Я слушаю. Откуда вы звоните? Вот сейчас вы, звонок от вас шел. Да что вы говорите? Вот я мне маг, тоже да? Мужчина какой-то звонит, что я ему звоню и звоню. Слушайте, это домашний телефон частный. И если вам заняться нечем, я обращусь в полицию, у меня определитель номера есть. Слушай, давайте мы, наверное, в милицию обратимся. Что-то я не понимаю, что происходит. Ну вот именно, давайте позвоним, я звонила уже, они приедут сейчас после обеда. Давайте. И определимся, в Ростелеком я звонила уже. Да что, определитель номера, это сейчас без проблем определить, откуда звонят. Слушайте, да что с вами такое? Алло? Господи, боже ж ты мой жеж. Вы опять на меня попали. Вы мне мешаете работать, понимаете? Алло. Ну, успокойтесь. У вас определителя нет? Что вы попадаете на наш телефон. Мы никого не трогаем. Это ужас какой-то. Слышь, тебе, кобыла, ты что, не догоняешь или что? А? Ты, блядь, сука, забудь этот телефон, или я тебя, блядь, вычислю через ментовку, нахуй, ноги выдерну. Ты что, поломался, ты в бутылку? А? Дай мне подсолнечного. Она работает, мы будем ей мешать. А вы мне мешаете, скажи, звоните. Вы мне звоните, не я вам. Как так получается, скажи, может так получаться? Человек звонит и ругается с нами, что мы ему звоним, а мы не звоним. Как может так получиться? Может быть такое или нет? Но ругается, что мы ему звоним, а мы никому не звоним. Испортим настроение. Алло. Алло. Алло. Здравствуйте. Здрасте. Ты что, специально в дежуре сидишь, да? Машенька, кто ты такая? Алло. Алло. Здравствуйте. Здрасте. Кто это такой? А по какому поводу звоните и кому? А тебе какое дело? Вы туда попали, может быть? Где ты живешь? Я? На Студенческой? Да, да, да, да. Я если к тебе приду сейчас. А вы кто вообще? Кому звоните? Да. А где вы находитесь? Я живу на Студенческой улице. А вы кому звоните? Я бы в рот тебе насрал бы. Не пойму. Вот сейчас я приду тебе, блядь, насеру. В рот тебе, блядь, насеру. Понял-то, нет? Вы что вообще, о чем вы говорите? Сколько лет тебе, я дураку, не могу понять, короче. Я щенок, а ты соля. Алло. Мама, выручай. Мама. Алло. Алло. Алло. Ты дай-ка мне это своих родителей. А их нету дома? Ну как нет? Вот так нет. Я если к тебе приду сейчас. Да. Алло. Да, алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Слушай сюда внимательно. Ну тебе хоть мать, отец есть, нет? А? Ну тебе хоть мать, отец есть, нет? Сейчас, обожди секундочку. Да, да, да, да. Алло, а кто это звонит? Ну тебе хоть мать, отец алло. Есть, нет? А? Не, а кто звонит-то? Табаков Сидор Петрович. Да. А что? Да, Сидор Петрович. Что? А? Табаков Сидор Петрович. А что вам надо от нас? Ну тебе хоть мать, отец есть, нет? Были, умерли. У тебя ни родных нет, никого, ни друзей, блядь, дурачок ты на свете живешь. Понял-то, нет? Не поняла, почему я это... Не поняла я, что это вы меня решили пожалеть или что? Где ты живешь? В Ясном. Я если к тебе приду сейчас. Зачем? Я сейчас нашеру и буду кормить тебя, блядь. Чего? Я срать приду тебе, к тебе в рот, тебе на все. Слушай, а ты знаешь, с кем разговариваешь, а? Знаешь? Это не твое дело. Кому я звоню, кто ко мне звонит? Нет, я говорю, ты не знаешь, с кем разговариваешь? А тебе какое дело? А то ты потом не только срать, а даже глядеть на свет ты не сможешь, понимаешь? Ты Машенька, блядь, а? Вот. Не сможешь на свет поглядеть. Ну, сука, блядь, попадешься ты мне. Это ты мне, что ли? На каком транспорте тебе ехать? Да. Это ты мне, сука, ебаная, в рот говоришь! Да я тебя, блядь, в землю закатаю в асфальт, тварь, блядь! Да? Проститутка. А? Проститутка, блядь. Понял-то, нет? Да ёб твою мать, ты кто такой? А тебе какое дело? А? Ты что, ебёшь, что ли? Ты кто такой? Какая я тебе, блядь, проститутка? Пидорас ты ёбаный, а? Машенька, проститутка, ты блядь. Ты чё, блядь, добиваешься, чтоб я сыну сказала? Хуй, он у меня подполковник, блядь! Я сука, вот ты ёбаная! Вот сейчас скажу, приедет что... из милиции, я ему скажу, ах ты тварь, блядь! Я тебя я найду, вот скажу, понял? Я своим сыновьям, и блядь, всё, повиси на телефоне! Тварюга, я, блядь, долбаная! Я тебе, блядь, покажу! Проститутку нашёл! Я сейчас приду, тебе дам тебе пососать! Приди! Ну, твою мать, посмотри! Алло! Ро! Алло, говорите! А где вы находитесь? А кого вы ищете? Что за, блядь, вы кого ищете? Ёбаные, блядь, а? Где ты живешь? Кто ты? Я сейчас приду, тебе дам тебе пососать. Ты дебил ёбаный. Ты Машенька, еще блядь, раз позвони, а? Придурок, блядь. Алло. Алло. Да, алло. Привет. Привет. Приветов много бывает. Давай встретимся. Алло. Где? Приходи ко мне сюда в гости. Это куда? Новые соседи через вон улицу. Через четыре улицы? Да, я люблю коньяк и водку. Приходи вот сюда. Алло. А кому вы... А вы кому звоните? Ой, извините, кто это? Я не знаю, вы кому звоните. Ой, бля, да что ты, сучка. Давай встретимся. Ты сильно хочешь? У меня дурак в штанах, бля. Да ты чё? Да. И не убежал никуда до сих пор. Ты сука реможная, бля. Да что ты говоришь? Я если тебя достану, у тебя три хуя на лбу вырастет. Да? Да. А у тебя? Сильно а у хочешь? Тебя? Ты сильно хочешь? А? Да я вижу, ты сильно хочешь. Ой, бля, да что ты, сучка? Ну хуй получишь. А тебе ебало не надо, на? Мне? Да, ну, я. Приходи. Я тебе ебал разобью, блядь. Вот так, как если ты мне попадешься, блядь. Приходи, узнаешь. Сильно хочешь? Кто куда хочет? У меня такой здоровый хуй. Пошел нахуй. Да. Ро! Что случилось? А где вы находитесь? Ну, вы в Белоречье звоните. Я бы в рот тебе насрал бы. Понял-то, нет? Вот сейчас я приду тебе, блядь, насеру. В рот тебе, блядь, насеру. Будешь лакать свое говно. Вот. Чем молчишь-то? А? Да. Я если к тебе приду сейчас. Я сейчас нащеру и буду... Я сейчас милицию вызову. Как раз ты уже там не можешь там назвать. Там дожрешь. Я сейчас нащеру... Не знаю. Алло? Коля! О, дама, привет. Коля! Алло? Алло! Ну, тебя слушаем. Кто это? Кто это? А вы куда звоните? Милиционер Баранова. Ну? Как фамилия? Нет. Боже мой, это частный телефон, это никакая не милиция, так что вы не туда попали. Как фамилия? Алло. Заколебала, блядь. Как фамилия? Тебе куда надо? Милиционер. Сама ты милиционер. На какой номер звонишь, скажи? Вам взяли. Где наркотики? Где наркотики-то? Просысь сначала. А потом будешь звонить. Блядь. Послушай. Да? Я сейчас на твой номер вызову милицию. Если еще раз позвонишь. Поняла? Ну чего? А чего? Того. У нас вон рядом милиция, так он тебя на мушку берет. Проспись сначала, потом будешь звонить. Хватит звонить сюда. Поняла? Да. Говори. Ну, ты прекрасно, давай, смейся дальше. Черепеня херова, иди кули дрова. Алло. Поздравляем с 8 мартом. Значит, у вас 446 телефон, определили мы. Сейчас я вызываю милицию вам. Кто? Алло. Как фамилия? Алло. Алло. Да-да. Кто это? А кто нужен? Как фамилия? Заколебала, блядь. Так, а чё вы ругаетесь-то? Вы куда звоните? Иди-ка, бери косу, да. Коти! Так вы звоните туда, вы в Ясное попали. Сегодня праздник Иванов день. Ну хорошо, алло. Звоните на Иванов день. Делать нехер, да. Алло. Где наркотики? Где наркотики? Вы куда звоните? Где вы куда звоните? Где наркотики-то? А? Наркотики, блядь. Слушай, женщина, если ты напилась, то ты не звони по всем телефонам. Я сейчас вызову милицию.